Глава третья. Вопреки ожиданиям, Лашавейр не поручил меня первой мимо проползавшей служанке, а отвел сам. Я же проводила взглядом вышеупомянутую служанку, при этом мысленно подбирая челюсть. Нет, она не была некрасива. Вернее, она была просто кошмарно привлекательна. Змея она была, проще говоря. А вернее, смесь наги и горгоны. Девушка изящно скользнула мимо нас, кокетливо поправив чуть слышно зашипевшую змейку локон, подарив любопытный взгляд мне и призывный моему спутнику. Я шарахнулась поближе к Феликсу и уже сама с перепугу схватила его за локоть. Он вздохнул, взял меня за руку и осуждающе посмотрел на служанку. Она же поправила зеленые очки и с чувством прошипела: «Психейлок!» Потом склонила голову на бок и игриво поинтересовалась: «Намс?» «Вамс!» – рявкнул в ответ болотник. «Риша, прекрати пугать!» «Юлия, знакомьтесь, это экономка изумрудного дворца. Ришаль Дир Нералисса». «Очень приятно!» – искренне заверила я. «Можно просто Ришаль!» – улыбнулась она, показав острые игольчатые зубы. Но я уже была закалена на кикиморах и эльфах, поэтому только побледнела и нервно сглотнула. «Господи!» «Есть ли здесь хоть одно травоядное?» «До ужина девушку не трогай», – кивнул экономке Феликс и, наскоро попрощавшись, повел меня дальше. Хоть я и понимала, что съесть меня тут вроде как не собираются, а тем более по распоряжению Лашавейра, которому я пока нужна, но все равно посетили нехорошие мысли о том, кто на трапезе будет главным блюдом. Сразу представилась картинка в виде огромной мрачной залы с почему-то белоснежным столом посередине, а по обе стороны в черных шелковых салфеточках на белой же одежде сидят красавица Нага Ришаль и жуткий хозяин Медной горы с поэтичным именем Элли. Могу себя поздравить. Мое подсознание решило не отстать от этого мира и его обитателей и тоже по-быстренькому сойти с ума. Надо взять себя в руки. «Скоро от своей же тени шарахаться стану. А мне тут, между прочим, жить и работать. При том, чтобы жить долго и счастливо, работать придется много и результативно. Потому прекращаем истерику и перестаем жаться к Феликсу». Я отстранилась от зеленого, и он убрал руку с моей талии. «Все в порядке?» Покосился на меня зеленый лорд, опять хватая мою ладонь и не реагируя на попытки ее аккуратно вытащить из цепкой хватки. Я с удивлением опустила глаза на наши сцепленные пальцы, мимолетно поразившись контрасту моей кремовой кожи и его насыщенно-зеленой. «Ладно, может, тут так нужно?» Поэтому я шла, уже не обращая на это внимания и с любопытством оглядываясь. Похоже, кабинет управляющего и место назначения находились в разных концах замка. И к концу путешествия обитатели несколько примелькались, поэтому я уже не реагировала на них так нервно. Хотя вначале от мелкого лакея в ливрее, который проворно спустился по длинной гордине с карниза, я шарахнулась и едва не забралась на ту самую занавеску, с которой он слез. Лакей, очень похожий на прямоходящую обезьяну, но с рогами, подарил мне любопытный взгляд, грациозно поклонился и приятным голосом попросил прощения за то, что напугал прекрасную барышню. Если учесть местные каноны красоты, это была ирония. Но я все равно вежливо поблагодарила его, а потом Феликса, который дернул меня за косу и взглядом попросил отпустить бархат портьеры. Я подчинилась и смущенно опустила ресницы. Спустя несколько минут мы оказались в оживленной части изумрудного дворца. И пугаться каждого встречного я уже просто не успевала, так как их было много. Даже эльфы пару раз попадались, притом они настолько отличались от жителей Малахита, что казались чужаками, как айсберг в теплом море. Но в жизни бывает и не такое, в природе, как выясняется, тоже. Кстати, глядя на остроухих, я поняла, Элевир таки страшненький, потому как остальные и правда были очень красивы. Волосы длинные и шелковистые, насыщенных ярких цветов, изящные фигуры, тонкие черты лица и еще. Они были улыбчивые и доброжелательные. Во всяком случае, девушка-эльфийка, проходя мимо, подарила мне ободряющий взгляд, а ее спутник улыбнулся. Элли же отталкивал одним только надменно-презрительным выражением благородного фейса. За этими размышлениями роскошные коридоры сменились более скромными. Мы еще немного поплутали по закоулкам и, наконец, остановились перед дверью с обшивкой, набранной из разноцветных кусочков дерева, которые образовывали абстрактный рисунок. «Прошу». Управляющий галантно распахнул передо мной дверь. Зашел, два раза хлопнул в ладоши, и маленькая сфера под потолком полутемной комнаты мягко засветилась. «Свет!» – пояснил очевидный кикимор. «Я поняла», – кивнула в ответ. «Осматривайтесь, обживайтесь, а по всем вопросам обращайтесь к Ришаль», – посоветовал болотный лорд. «Всего хорошего и до завтра, Юлия. Жду вас утром в своем кабинете». И не оставляя мне шанса сказать, что дорогу я вообще-то не запомнила, он стремительно вышел из комнаты. Свет погас с его уходом, хлопнула в ладоши. Ничего не случилось. Вздохнула и пошла открывать плотно задернутые шторы. Резко развела в стороны занавеси, прислушиваясь к тихо скрипнувшим по карнизу кольцам, на которые крепилась гобеленовая ткань портьеры. Задумчиво оглядела открывающийся прекрасный пейзаж. Это в сказках новоприбывших дам селят в роскошные комнаты с потрясающим видом. Ну или хоть с каким-то видом. Мои же окна выходили на ничем не примечательную замковую стену, которая была всего метрах в пяти. То есть практически под носом, и, соответственно, о хорошем освещении можно было и не мечтать. Ладно, не катастрофа. Хоть чужих окон напротив нет, это уже хорошо. Скользнула ладонью по белоснежному подоконнику, мимолетно отметив, что он не облупившийся и вообще комната запущенной не выглядит. Кстати, неплохо бы осмотреть выделенные мне апартаменты. Осматривать оказалось особенно нечего. Небольшая комната, выдержанная в голубых тонах, в которой вполне успешно помещались кровать, трюмо, столик-секретарь и пара стульев. Также после проверки методом тыка обнаружились две двери. Одна вела в ванную, а вторая в стенной шкаф. В последнем мне было делать нечего, поэтому пошла изучать местные удобства. Ванная оказалась вполне комфортная, хоть и оформленная с некоторой дворцовой претенциозностью. Вышла, немного побродила по помещению, почти физически ощущая желание двигаться и то, как давят тесные стены. С уходом Феликса я осталась наедине с собственными мыслями, и самоконтроль немного ослаб. Теперь пальцы начинали нервно подрагивать, а в душе нарастала паника. Видимо, я так вела себя спокойно раньше из-за шока, а теперь последствия во всей красе. Вопросы теснились в голове наперегонки со скачущими паническими мыслями. Основная, конечно, была «нас съедят». Что поделаешь, мой мозг человека 21 века, который такую реальность только в фильмах и видел, сначала притупил восприятие, но теперь осознание ситуации все больше и больше погружало меня в прострацию. Обессиленно опустилась на постель, понимая, если так и буду носиться, то ничего это не даст. Поэтому надо успокоиться и подумать. В отличие от подавляющего большинства людей в подобной ситуации, домой меня тянул разве что все никак не сдыхающий кактус на подоконнике родной квартиры. Раньше у нас было много цветов, когда мама была. Но 2 года назад она пропала. Вот так просто и совершенно бесследно. С работы ушла, домой не пришла. Как испарилась. А в то время по городу ходили неприятные слухи об убийце. Но тело не нашли, как и вещей. Сначала была безумная надежда и судорожные поиски, а потом глухое отчаяние и безразличие ко всему. И я ушла в себя, больше полугода, как в черной дыре потерялась. За это время от меня сбежали кот, парень и погибли все цветы, кроме стойкого кактуса. Я даже одно время целенаправленно пыталась его уморить, не получилось. И вот в какой-то момент при разглядывании зеленого, вопреки всем испытаниям, растения, стоящего на пыльном окне, мне в голову пришла мысль: «А чем я хуже? Почему вяну?» И тогда я очнулась, выдраила изрядно запущенное за эти месяцы жилище и теперь исправно поливала кактус. Я все так же искала маму. Никогда не хотела верить, что она, даже думать об этом не хочу. Но теперь есть надежда. Возможно, ее, как и меня, затянуло в какой-то другой мир. Да и чем фортуна не шутит, может, и в этот? Вот, теперь у меня есть цель. Но для этого надо самой выжить. Потому как если великий и ужасный Гудвин останется недоволен моей работой, то неизвестно, как все обернется. Но сейчас нужно задуматься о насущном. Например, о вещах. На мне по-прежнему мой костюм, но нужно еще много чего. Как там Лашевай рассказал, по всем вопросам Кришаль. Значит, идем искать Горгону, ведь медлить нельзя. Как и бесконечно бояться. Арестова я или не Арестова? Мы белая кость Российской империи. Мы выжили при Советском Союзе и не потеряли знаний и гордости рода. И пусть я последняя его представительница, и на мне, как на женщине, он прервется, но это же не причина не соответствовать. Отец бы оценил такой порыв, если бы был жив. К сожалению, тут уж точно без вариантов. Война есть война. Поэтому хватит трястись, как заячий хвост. А собираемся с духом и идем на поиски очаровательного змейства. Змейство и правда было очаровательное, хоть я и пересеклась с ней мельком, но Риша мне понравилась. Бывает такое, встречаешь ты человека и понимаешь, что он тебе очень интересен. Вот так, без причин и по одной фразе, но раз и все. Как выяснилось, этот закон межличностного тяготения работает не только с людьми. Придя к таким выводам, я решительно поднялась с синего покрывала и вышла из комнаты. Уже в коридоре меня догнала дельная мысль и с пинка, распахнув двери, пришла в голову. А, собственно, где искать экономку? Ответом стала вспомнившаяся старая пословица «Язык и до Киева доведет». «Потому пойдем-ка мы ловить языка». Я перекинула за спину толстую пшеничную косу и вышла из закутка, в котором была моя комната. Моей бравады хватило ровно на 3 коридора. Первых представителей местного общества я встретила довольно спокойно. Наги уже были знакомы, а к огромным лохматикам, похожим на йети, меня подготовил еще мой мир. Поэтому я всего лишь сжалась к стеночке под любопытными взглядами, но, к своему стыду, пока не могла отыскать в себе сил заговорить первой. Трусишка я. Правда, это было и не срочно. Надо признать, меня очень интересовали как особенности местной архитектуры и обстановки, так и жители этого странного мира, от которых я пока держалась на почтительном расстоянии, только смотрела и изучала. Общее впечатление после того, как странная внешность отходила на второй план, было на редкость положительным. Они были очень открытые, я не ощущала отчуждения и холода, только доброжелательный интерес. Потому успокаивалась все больше и больше и теперь возвращала им улыбки. Страх совсем прошел. Изучая дворец, оказалась в просторном широком помещении, залитом солнечным светом. Тут было необычно. На потолке висела какая-то непонятная светлая ткань, в которой я с удивлением признала паутину. Такие же полотна висели вдоль стен. Паутина, но невероятно красивая. Ажурная, невесомая, которая колыхалась от малейшего дуновения ветра из распахнутых окон, и более плотной вязки, напоминавшая полотно. Нервно сглотнула, прикинув размер членистоногих, которые могли это сплести, и осторожно отступила, собираясь от греха подальше отсюда уйти. Но стоило повернуться, как я оказалась лицом, допустим, к лицу с огромным пауком. Отчего не заорала, не знаю, но сработали навыки скалолазания, которые некогда прививал мне папа. И я со скоростью бешеной кошки отскочила и исполнила тот самый трюк, о котором думала, когда увидела лакея. Забралась по полотну наверх. Уже там, когда прижималась к гладкой материи, подумалась, ткань может и не выдержать мой вес. Потому как я девушка, не сказать, чтоб очень уж худенькая. «Леди!» Позади раздался озадаченный голос с трескучими нотками. «А как вы собираетесь слезать?» «А я пока не тороплюсь», — искренне заверила галантного паука, крепче цепляясь за материю. «Вы уверены?» С сомнением поинтересовался он и переместился вправо, теперь находясь в поле моего зрения. Медленно перебирая лапами, залез по соседнему куску паутины. «Да, спасибо!» Немного дрожа кивнула в ответ. «Не хочу вас пугать, но эти ткани еще не закончены. А стало быть, по моим прикидкам, выдержат вас еще максимум 3 минуты», – порадовал меня паук. «Мамочка моя родимая!» «Но я и правда не знаю, как спускаться. Залезть залезла, а слезать в лучших кошачьих традициях я не умею. Все же в прошлом к стенкам прилагались тросы, страховка, обвязка и карабины. И уверенность, что я не упаду». Тут раздались стремительные шаги, звонко отдающиеся от каменного пола, и странно знакомый голос воскликнул. «Лариш, паучара старый, выползай, дело есть!» «Как только, так сразу, Эл!» – трескуче рассмеялся Арахн. «Но, как видишь, у меня гостья, которую грех оставлять висеть под потолком. Тем более она совсем скоро сорвется, вот поймаю и весь в твоем распоряжении». «Гостья?» – немного удивленно спросил новоприбывший. «Да». Лариш спустился на 1,5 метра ниже и подобрался немного ближе ко мне. «С твоего места не видно, она за тканями». «Интересно», – тихо рассмеялся Эл, и я все же не выдержала и развернулась, чтобы посмотреть на него. Встретилась взглядом с пронзительно черными глазами, в которых еле заметно искрилось серебро, и обессиленно прислонилась лбом к мягкой паутине. «Вот за что мне это?» «Здравствуйте еще раз, Юлия!» В отличие от первого опыта нашего общения, сейчас светлый эльфийский лик выражал недоумение и даже некоторую растерянность. Впрочем, Эльвир быстро пришел в себя. «Леди решила приступить к работе сразу». На первом слове он сделал почти незаметное ударение, в чем мне почудилась насмешка. Тем временем противный остроухий задумчиво оглядел меня, потом паука и доверительно сообщил. «Не хочу вас огорчать, милая, но это самец». «А есть принципиальная разница», — весело фыркнул Лариш. «Для столь прекрасной дамы я готов быть кем угодно». От такого восхитительно смелого предложения я побледнела и судорожно выдохнула. «Не поймите неправильно, но...» «Леди, вы психейлок», — оборвал меня на полуслове паук. «И вам стоит знать, тут арахны имеют свойство менять пол. И хоть, как правило, мы придерживаемся одной стороны медали, но эту способность не теряем». «Буду знать». Я улыбнулась от души, надеясь, что перекос физиономии это не напоминает. «Спасибо вам». «Юла, а почему вы находитесь в комнате с пометкой «Без допуска вход запрещен»?» – наклонил голову златовласый эльф. «Разве Феликс не провел инструктаж?» Вдруг на другом конце зала раздался страшный грохот, и арахн тенью метнулся в ту сторону. И одновременно с этим моя ткань резко стала рваться. Вопреки убеждениям, она не была так любезна сообщить об этом предупреждающим треском или появившимися небольшими дырочками. Просто оборвалась, и я с визгом полетела вниз. И за вокал было ни капельки не стыдно, так как тот, кто обещался меня поймать, был на другой стороне комнаты, и не сказать, чтобы я в него совсем не верила, но сомнения появились. Соответственно, это все, до чего я успела додуматься за краткие секунды свободного падения. Даже испугаться и проникнуться своей печальной участью не успела. А потом уже было и незачем, так как меня подхватили, и мы вместе со спасителем благополучно рухнули на пол. Разумеется, это простое действо тоже не обошлось без эффектных жестов. Как бы ни был крут надменный эльф, но если он ловит падающее с изрядной высоты тело, то не может это сделать даже не покачнувшись, ибо силу инерции еще никто не отменял. Элли отступил на шаг назад, наступил на край паутины, свисающей с потолка за его спиной, и поскользнулся. Я со стоном приподнялась на жестком животе эльфа, который на ощупь оказался ничуть не более приятным, чем на вид. Заглянула в злющие черные глаза на перекошенной физиономии и поняла. Надо как можно скорее делать ноги. Тут на нас романтично спланировала паутинка, укрывая невесомым покровом, а радостный голос Лара возвестил. «Эл, это было так эффектно! В первый раз вижу тебя в рыцарском амплуа. Раньше ты просто отступал в сторонку». Рыцарь коротко рыкнул, спихнул меня на пол и резко встал. Я вскочила следом, испытывая к эльфу сильнейшее притяжение, так как прядь моей косы зацепилась за какую-то деталь его костюма. Хозяин Медной горы вздохнул и без лишних просьб начал распутывать пшеничные волоски, обернувшиеся вокруг металлической заклепки в виде кленового листа. «Что значит отходил в сторону?» «То и значит», — сверкнул на меня антрацитовым взглядом эльф. «Я не собираюсь ловить и транспортировать до диванчиков всяких симулянток». «И по этой причине прослыл редкостным хамом и грубияном», — радостно сдал приятеля Лариш. «Наши прекрасные дамы взяли на вооружение этот отвратительный прием человеческих женщин», – поморщился Эльвир. «А я пока жениться не собираюсь и уж тем более не хочу тратить свое время на столь вредное времяпрепровождение». Я немедленно представила, как стреляющая на него глазками эльфийка картинно закатывает глаза и начинает медленно падать в его сторону. И как Элли, презрительно скривившись, отступает и в гробовой тишине, нарушаемой лишь стонами девушки, холодно говорит, что в женитьбе пока не заинтересован. Я потрясла головой, прогоняя слишком реалистичную картинку. «Лариш, доставай нас из-под своего творения», — попросил остроухий паука. «Вы только не порвите», — обеспокоенно проскрежетал арахан. «Это в покое Гудвину и уже завтра должно уйти к портнихам». «Аргумент!» – со вздохом согласился Златовласый и задумчиво посмотрел на невесомый покров, окутывающий нас ажурным белоснежным облаком. «Но оно же длинное, как вылезать?» «Сейчас!» – вздохнул Лариш. «Буду звать помощников». «А почему нельзя просто приподнять?» – подала голос я. «Эта материя приобретает прочность только в последние сутки из месяца, которые ей требуется отвисеться. Отвечать пришлось Эллу, так как Лариш сбежал. Эльф недовольно на меня косился и с радостью бы отодвинулся, если бы не боялся повредить паутинку. Но так как он был существом сознательным, да и я испытывала уважение к чужому труду, то стоять нам приходилось почти вплотную. Кроме невесомого кружева, меня теперь еще окутывал и аромат разнотравья с яркой ноткой горького шалфея. Остроухому подходит. Но все же насколько противный мужик. Подтверждая мои выводы, Эллевир посмотрел на меня, надменно скривил губы и иронично поинтересовался. «Пока мы изволим ждать Лариша, хочу поднять ту тему, которую вы прервали своим триумфальным падением». «И как же мы своим принципом-то изменили?» – не сдержалась я. «Девушка падает, и поймали. А если бы не поймал, то просто парой переломов вы бы не отделались», – сухо ответил Эл. «Но если прекрасная против спасений, то в дальнейшем приму это к сведению». «Прекрасная. Но вот почему тут все обзываются, а? Он, между прочим, тоже не блещет классической эльфийской красотой. Так почему вы находитесь в помещении с лилией?» – вскинул темно-золотую бровь хозяин Медной горы. И выразительно посмотрел на потолок. Я подняла взгляд и увидела огромное стилистическое изображение той печати, которая была на документах у Феликса. Цветок с ящеркой. «Мне было сюда нельзя, твою ж мать, и чем это грозит?» «Но как-то тут странно. О том, что помещение не общего доступа, узнаешь непосредственно в нем самом. И то, если сподобишься на потолок посмотреть, какая идиотская система». «Господин Эллевир, а почему же этот знак не висит где-то снаружи?» Сладко поинтересовалась я, в упор глядя на златовласого наглеца, в чьих черных глазах серебром переливалась ирония. Снова с головой не ухнуть в этот космос мне позволило только осознание, насколько остроухий, низкого обо мне мнения. «Леди Юла», – вкрадчиво проговорил Эл, вызвав мимолетную вспышку гнева от сокращения имени. «Не хочу вас ставить в неловкое положение, но герб висит над дверью. Куда вы смотрели, когда заходили?» «Да, я-то смотрела под ноги. Как и любой нормальный приземленный человек, который не верит в зеленых кикиморов и зубастых страшненьких эльфов с чудесатыми именами. Зато, как оказалось, они в меня верят. А если серьезно, то в коридоре была очень красивая плитка, которая зачаровала меня, и я прошла в этот зал, не поднимая головы. Можно, конечно, так и объяснить, но мне показалось, что зубастый эльфик не страдает излишним состраданием к ближнему. Даже не знаю, что теперь будет», – пожал плечами Эллевир, задумчиво улыбаясь. «Но Гудвин славится гневным нравом. Да и Лашаваир не будет так снисходителен, если вы его подведете в первый же день. Как понимаю, сейчас я должна проникнуться размером возможных неприятностей, сама додумать неозвученные ужасы своей возможной участи и впасть в истерику». Прониклась и представила, а вернее вспомнила агрессивные садовые деревца и плотоядную травку. Затем, в общем-то, милого Лариша, который, тем не менее, паук, и его рацион мне совершенно неизвестен. Взгляд метнулся к загадочным сверткам, повешенным на той стороне зала, и я мигом вообразила худшее – это предыдущие нарушители. Но не паниковать. Вдох, выдох, взяли себя в руки. Не будем же мы доставлять удовольствие этому кошмарно неприятному типу, который с интересом наблюдает за моей реакцией. «Ваши действия?» – прямо спросила у рассматривающего меня мужчины. «Не знаю», – честно ответил хозяин Медной горы. «А что вы можете предложить?» «Ага, вот и подошли к самому важному, то есть к шантажу. Вопрос тактически неверный. Я решила побыть непредсказуемой. Что вы мне можете предложить?» Похоже, задуманное мне удалось, так как тут я и поняла выражение «эльфийские глаза». Это когда они удивленные, то и правда большие. Тут остроухие мало чем от людей отличаются. «Я вас не понимаю». Мужской мозг признал свое бессилие перед женской логикой. «Лорд Эллевир, если честно, то я устала и хочу есть. и по этим причинам совсем не желаю терять время на витиеватые беседы с вами». Гордо вскинула подбородок и судорожно вцепилась пальцами в свою косу. Под пронзительным антрацитовым взглядом у меня едва колени не дрожали. «Да, отсутствие такого полезного качества, как дипломатичность, еще никого до хорошего не доводило». «Юла, Юла, Юлочка!» – вкрадчиво мурлыкнул эльф, от голоса которого по телу прокатились мурашки и дыхание перехватило. «Опять? Да сколько можно?» Элли же продолжал испытывать мои нервы на прочность. «А вы, оказывается, такая смелая». «Ой, я не смелая, я глупая. Если вы продолжите в том же духе, то я с воплями выбегу из комнаты, по пути порву паутину, за что Лариш вам не будет благодарен. А потом все свалю на странные реакции переселенческого организма», честно пообещала я, понимая, и правда так сделаю, потому что в противном случае имею все шансы накинуться на Остроухова прямо тут и с отнюдь неплатоническими намерениями. «И еще, любезный лорд, а скольким в правящем звене сектора Малахит будут интересны такие необычные способности одного из эльфийских послов, особенно в свете последних событий? Болотницы почти до сумасшествия доводят себя мыслями о том, насколько же ваша раса привлекательна. А тут у вас такой интересный голос, необычные глаза». И это все очень странно действует на представительницу слабого пола. «Знаете ли, это наводит на мысли...» Элли недовольно скривил губы и зло прищурил глаза. Потом посмотрел так, что я мимолетно подумала, не услышу ли сейчас вечный вопрос от Элла. Не молилась, решила опередить события. «Не понял», – опешил Эл, но тут же потряс головой и вступил в игру сам. «Юла, а если допустить на миг, что я вас не поймал?» «Вы же уже поймали», – недоуменно посмотрела на него я. «Ну да», – задумчиво кивнул мужчина, в чьем голосе уже не было тех ноток, которые сводили меня с ума минутой ранее. «Но вот чисто теоретически, сейчас заходит еще один арахн, и вы, ввиду все тех же недавно озвученных реакций организма, снова с похвальной для вашей комплекции резвостью забираетесь на...» Тут он осмотрел зал и указал на длинное полотно, аналогичное тому, с которого я не так давно свалилась. «На это вот, к примеру. И так как паутина совсем свежая, то она быстро рвется, а я, вот какая досада, не успеваю вас поймать». «Пьеса все та же, акт второй угрозы. Не получится», – покачала головой я. «Почему же?» – удивился хозяин Медной горы. «Холодная, беспринципная сволочь. Как было верно первое впечатление». «Потому что тут я», – угрюмо донеслось с другой стороны комнаты. «И уж точно поймаю». Элли медленно повернулся к Феликсу Лашаваиру, замеченному мною в дверях 10 секундами ранее. «Какая честь!» – еле заметно поклонился эльф. «Сам управляющий. Позвольте забрать мою реале», – соизволил ответить Кикимор. «С каких это пор у вас такие обязательства?» – вскинул темно-золотую бровь остроухий. «Вас это касается в последнюю очередь, Элливир», – невозмутимо проговорил болотник, откидывая со лба зеленую прядь. «Зато меня, похоже, в первую. Но эту тему мы поднимем позже. Я бы с радостью, но ждем Лара». «Уже тут!» – прострекотал с потолка радостный голос паука. «Сейчас все быстренько снимем». За ним ползли еще два небольших арахна, которые быстро освободили нас из кружевного плена. Спустя несколько секунд рядом оказался Феликс, привычно сцапал меня за руку и стремительно пошел к выходу из помещения. Глянула на его лицо и поняла – дело плохо, злой. Правда, спокойно мы уйти не успели. Элли все испортил. «Но все же, почему именно Реале? Ты уже заранее все решил?» Болотник остановился, не отпуская руки, оттолкнул меня за спину и, спокойно глядя на оппонента, сказал. «Нет, просто не отрицаю такой возможности. Все же ты извращенец», – вынес непонятный мне вердикт эльф. «Это мы с тобой выяснили еще 5 лет назад», – неприятно улыбнулся Феликс. «Но сейчас ты не прав. Я просто дальновидный и предусмотрительный». «И верно!» – задумчиво кивнул остроухий, переводя внимательный взгляд с меня на зеленого и обратно. «Последствия тоже осознаешь?» «Мою репутацию невозможно испортить еще больше!» – поджал губы Лашаваир и опустил светлый взор, скрывая тлеющую злость. «И не без твоей помощи, хозяин Медной горы!» И тут я впервые увидела на лице остроухого блондина эмоции. Не те, что там были раньше, а настоящие. Он с досадливым вздохом взъерошил идеально лежащие золотистые пряди и отрывисто сказал: «Оправдываться в сотый раз не собираюсь». «И правильно», – высокомерно кивнул Кикимор. «Бессмысленно. Тогда позвольте откланяться». Эльф, не утруждая себя поклоном, резко развернулся и вышел из зала. Феликс что-то коротко прошипел и последовал примеру заклятого противника. «Чудесненько. Неприятности, видимо, нарастают в геометрической прогрессии», –